Не дури мне голову. Я к тебе на коленях и с протянутой рукой. Тон 10 семян жита мне надо. Осенью на первой заповеди рассчитаюсь. Ты что там с ума сошел? Ты что, с луны свалился? Свалился. Нету у меня, понимаешь, нету ни грамма. Сам кручусь, сам побираться готов. А 10 тонн — это 100 центнеров. Отказываешь? Наотрез. И они оба надолго замолчали, настороженно дыша в трубки. Август ликовал. Он знал, что выигрывает. Осталось совсем немного. Выбросить на стол козырную карту, что он и сделал. «Спасибо, сосед. Спасибо за откровенность. Ничего не поделаешь. Не хочется, а придется припадать к стопам Андрея Петровича». И Август сделал вид, что хочет положить трубку, задвигал по столу телефон. Сосед не выдержал первым. «Три», — сказал он. «Мало», — тут же отозвался Август, хотя ему хватило бы, наверное, и трех, но надо было посчитаться и из-за голодранца. «Мало, мало, пять». «Пять», — возмутилась трубка. «500 мешков?» «В мешках будет больше, в мешках, да еще если ты сам насыпать будешь». Август издевался, явно перебирал, но совестью не терзался. Сейчас ведь он говорил не с человеком, а с системой. И как положено говорить с этой системой в телефон. А с человеком он встретится и поговорит по-другому, и в глаза они друг другу посмотрят, и душу откроют. И чарку добрую возьмут, не за пятилетку, конечно, а за высокие надои и привесы. И будет им хорошо. Таковы правила игры. Ну и соседа Бог послал, хуже татарина. А ты тоже хорош. Подарок женщине в день 8 марта. Договорились? Да черт с тобой, договорились. Но ты мне на пару дней нет. Ну на один день не могу. Да ты хоть до конца выслушай, озимый бурак. А я наперед знаю, что ты мне хочешь сказать. Слушай, о чем ты сопишь, Онтарио-12. Ты мне лучше про НЛО. Это что, опять из той агропромышленной оперы «Чикаго-8»? Да нет, Август, это уже из другой оперы. Клянусь, млынищи твои на ушах ходят. Опять перепились? Хуже, хуже, в рот ни капли не берут. Больше того, забросили совсем производство. Ходит по корчам и разбивает аппараты. Бьют аппараты, ломают змеевики, лудисты. Бить аппараты, ломать змеевики... Это уже было серьезно. Точно, лудисты. Да на что они жить будут? Хотя им все равно помирать. Но как верный путь без них выстоит? И Август решил ехать в Млынище. Семена привезут без него. А чарку с соседом он успеет взять и вечером. И чем черт не шутит, когда Бог спит? Млынище — село у черта на куличках. Собственно, его не было, так же, как не было и тех сербов, но уже по другой причине. Если нет ли, тоже зависит от того, как тебе хочется. Можно ведь сказать, что живет человек, а можно сказать, что и нет. Как посмотреть, так и с Млынищами. Что-то общее было у них с этими самыми инопланетянами. Только последние с неба, из будущего, а эти из прошлого, из джунглей каменного века. В Млынищах до войны было дворов по 200 посреди дубняка на берегу большой речки. В войну деревню вместе с жителями фашисты выжгли дотла, но кое-кто и уцелел, выжил на фронте, в партизанах, сохранился, затаившись в болоте. Искалеченные и изуродованные, одноногие, однорукие, слепые, глухие, приползли на родное пепелище, сгреблись в кучу. На всей земле не нашли себе краше места, чем то, где родились, умирали, корчились в муках, горели в огне, тяп-ляп одной рукой, прыг, скок одной ногой, отладили какое-никакое себе житло. Кстати, он сам, Август Середа, родом из Млынищ. Появился на свет после войны в земляной пещере 20 века.